Глава 11. По дороге к Чуму. Выяснилось, что Ведро умеет шоферить, и во второй половине дня за руль посадили его, чему мохнатоголовый был не очень-то рад. Я видел, что краевец становится все большей проблемой, и вскоре ее надо будет решать. На обратной дороге уж точно. Теперь злоба его по отношению ко мне переросла в ненависть. Да и к Калуге он испытывал схожие чувства. К болотному охотнику за фингал под глазом и унижение. А ко мне? Потому что меня сторонятся лесные пчелы. Это можно было объяснить так, что лес ко мне милостив. А можно и так, что я как-то по-особому нечист и лесу противен. Может, пчел от меня тошнит. Таким я им кажусь гадким и скверным. И они брезгуют ко мне подлетать. Выдра, естественно, предпочел вторую версию, в результате чего я для него стал каким-то исчадием ада. Очень удобно, я считаю, когда свою веру можно повернуть и так, и этак, используя ее, как тебе нравится, как лес на душу положит, короче говоря. По-моему, теперь выстрелить в кого-то из нас, прежде всего, конечно, в меня, или, улучив момент, ткнуть ножом, выдре мешал только строгий наказ птахи перевести в городище дочку травника. Без нас краевцам выполнить задание не светило. Лютик по-прежнему невозмутимо жевал свою жвачку. Иногда сплевывал и доставал новую порцию из кисета, который носил в кармане. Калуга беззаботно болтал, а я слушал, пока не заснул в кузове, подложив под голову тряпье. Проснулся уже к вечеру от воплей болотного охотника. То есть он не вопил, а пел, поставив цистерну с соляркой на середину кузова, раскрыл люк в потолке и чуть не по пояс высунувшись наружу, ревел во всю глотку. «Здесь все напоминает о тебе, а ты нигде, совсем нигде. Есть только лес, который прежде видел нас, в который раз, в который раз». Выдра рулил. Лютик сидел в углу с АКСУ на коленях. Когда я еще был за рулем, он устроился на откидном сиденье под дверцей кабины. А когда я перешел в кузов, сделал то же самое. Такое впечатление, что мелкий испытывал ко мне благодарность, но по-своему, по-лютиковски. Вслух он ничего не сказал, поблагодарить не пытался. Да и по равнодушной бульдожьей морде его невозможно было что-либо разобрать. «Хватит надрываться!» Проворчал я, садясь и потирая глаза. «Брателло, а ну заткнись!» Калуга втянул голову назад и спрыгнул с канистры. Прежде чем он прикрыл люк, я разглядел, что небо над нами темно-серое, в облаках. «Подъезжаем!» – сообщил он. «Уже холм показался. Скоро надо будет тормозить, если не хотим, чтобы нас увидели со стены». «А там стена?» – уточнил я. Лютик молчал. Выдра из кабины не высовывался. Калуга присел под бортом напротив меня. Полез было в нагрудный карман, но с сожалением опустил руку и пояснил. «Привык пожрать в пути. У меня всегда запасы по карманам». «Это я знаю», – перебил я. «Шоколад за пазухой, сухари в подкладке». «Во-во, вроде того. Только эти...» Он повел пухлым подбородком в сторону Лютика. «Все забрали. Эй, малой, может, дашь чего пожевать?» «Нет, жрачки», – ответил тот. «Ну, хоть этот брикетик свой, если не жалко. А то у меня аж челюсти сводит. Привычка, понимаешь?» Лютик помедлил, достал кисет, вытащил коричневатый брусок, отломал примерно четверть и бросил Калуге. Тот поймал, осмотрев подарок, сунул в рот и принялся жевать, чавкая. «Так что насчет Чума?» – напомнил я. «Опиши обстановку в нем». «А ты там бывал, брат?» «Не доводилось. Только слышал, что есть такой поселок и что он не совсем обычный». «Да уж, точно, необычный», — согласился Калуга. «С этим Чумом было интересное дело. На том месте была когда-то пустошь. Плоская такая, серая. Ну, ничего выдающегося. И до леса не то чтобы сильно далеко, но и не совсем чтобы близко. Никогда никаких особых аномалий или ценных артов здесь не водилось. А потом... посреди пустоши вдруг начал расти холм. И не холм даже, а такой нарыв. Валдырь. Конус земли. Он все увеличивался, шел трещинами. Из них то бил вонючий газ, то лезла какая-то жижа. А иногда вдруг валила толпа мерзких тварей. Я сам не видел, но рассказывали. Гадкие, как не знаю кто. Такие белесые, вроде крупных насекомых с ножками. Ясно, что не с ручками. Дальше что? Не-е-е. На самом деле они только смахивали на насекомых. А в действительности это были такие безглазые грызуны, вроде крыс. Но осклизлых и то ли с клешнями, то ли вообще не разберешь. А дальше, брат, этот нарыв на теле земном разросся до неприличных размеров. И вдруг, как прорвало его, вершина распалась, из нее вылезло дерево. Ну, мутант лесной. Говорили, совсем странное дерево. Ствол очень уж толстый и как бы рыхловатый, вроде мягкий. Он рос не вверх или как-то там вбок, а стелился по земле кольцами, обвивая холм. Вроде не мог собственного веса выдержать. И тогда стало понятно, что по сути весь холм внутри. Корни этого растительного, понимаешь, чудовища. Иногда между корнями проваливалась земля. Появлялись черные провалы. В них что-то шевелилось, извивалось мерзостно. Потом оттуда лезли эти безглазые белые крысы. А дерево все росло. Все наматывало кольца. 13 гребаных мутантов. Вот это картина! Главное, что белых тварей становилось все больше. Появлялись они все чаще. И уже стали не просто вокруг холма тусоваться, а устраивать набеги на ближайшие фермы и поселки. И вместе с ними возникали какие-то другие создания. Тоже белые, слизистые, без глаз. Но большие и уж такие странные, что и не описать. И стало все совсем плохо. Люди из округи начали сниматься с насиженных мест. Но тут появился незнакомец. Человек. Говорят, он подошел к холму с деревом и просто встал рядом. Что делал, как делал, непонятно. Вот так просто стоял и все. Хотя кое-кто уверен, что он говорил с деревом. Сказал ему слово смерти. Не спрашивай. Калуга предупреждающе поднял руку. Не спрашивай, брат, что это такое. За что мне продали, зато я и перепродаю. Потом человек ушел, а дерево умерло. Просто усохло. И твари больше не появлялись. А что за незнакомец? Как звали? Спросил я. История на этот счет отмалчивается. А вернее, не совсем отмалчивается. Просто говорят разные. Одни его называют колдун, другие ходок. Ходок, значит? Ладно, и что дальше? Калуга развел руками. А ничего, дерево после того рассохлось, почти рассыпалось. На склонах остались только провалы, они тоже засохли. А на вершине обрубок ствола. Он толстенный, как башня, только кривой. Уродливый, страсть. Много позже, когда уже окончательно выяснилось, что место больше не опасно, там стали селиться люди. А все потому, что из провалов в некоторых местах с тех пор идет газ. Запашок не очень, зато он не вредный. Ну, если спецом не надышаться. Горючий. Так, в меру, светится, но не взрывается, если не поджечь разом целую емкость. Вот так. А после появился чумак. Ну, ты пойми, что я тоже не бывал там. Только знался когда-то с одним парнем оттуда. Он долго прожил в чуме. Вот и рассказывал. В общем, это не самое сладкое место в мире. И хозяйничает там тот самый чумак. Про него-то слышал? У меня кольнуло в животе, начало сжечь. Я приложил к нему руку, помассировал и сказал. Слышал, он вроде был другом хана. Другом, не другом, а служил у хана начальником службы безопасности. Ближайший соратник, типа. Потом чумака тяжело ранили. Он оклемался, но отдел отошел. Хан выделил ему людей. Потом помог загробастать большой кусок плодородной земли. Бойцы чумака поубивали фермерские семьи, которые жили в тех местах, а дома с хозяйствами он присвоил. У него там трудятся рабы, которых чумак покупает у чернорыночников или меняет. Ну и просто батраки за еду. Как я слышал, там царит полное бесправие. Такой деспотизм жестокий. Неважно. В общем, к чему я это все говорю? Чум под чумаком. От его имени и город стали называть. а горожан чумовыми или чумаками. Хозяину в городе подчинено все. Тамошняя охрана работает на него, и все ему платят дань. Зачем же люди там тогда вообще живут? А затем, что он дает им защиту. И от мутантов, которые иногда набегают из леса, и от любых банд. То есть байкеры на чум и так никогда не наезжают, поскольку чумак до сих пор в тесном контакте с ханом, снабжает ставку провизией, а сейчас еще вроде стал возить туда газ из чума. Ну и если появляются какие-то залетные бригады, пытаются наскочить на поселение, армия чумака с ними разбирается. Ну и плюс в самом чуме ни тебе бандитизма, ни воровства, людям это нравится. Калуга помолчал, потом развел руками. Тут уж, понимаешь, чувачело, для кого предпочтительнее свобода, а кому спокойнее сидеть под большим братом. В обмен на свободу получать безопасность. Вот лично для меня воля важнее. И для тебя, по-моему, тоже. Но таких, как мы, на самом деле, думаю, не очень много. Большинство людей вместо свободы выбирают сытость загона с кормушкой. «Подожди», – перебил я. «И что из всего этого вытекает? Мы в город сможем свободно попасть?» «Свободно. За 20 рублей каждый». «Тьфу ты!» Я хлопнул себя по бедру. «А ведь я не подумал про это. Деньги могут понадобиться не только для входа, но и в самом чуме. Упустил со всеми этими делами. Нам деньги нужны». «Я пустой, брат», — заметил Калуга. «Да понятно. У меня тоже. Что было, забрали краевцы. Выдра, эй, а ну сюда, слушай. Сколько еще ехать?» Он вместо ответа резко повернул грузовик, вломившись кабиной в густые заросли, а потом ударил по тормозам, и мы встали. Мотор заглох. Выдра буркнул «приехали» и выбрался наружу. Мы тоже полезли из кузова. Краевец, как выяснилось, остановил машину на узкой полосе между оврагом и деревьями, в густой тени. Спереди были высокие заросли, сзади тоже. Там они, смятые грузовиком, медленно расправлялись и вскоре должны были скрыть машину от посторонних взглядов. «Чум на востоке!» – проворчал Выдра, поставив ногу на подножку и перешнуровывая ботинок. «Вон, виден, близко. Мы с Лютиком ждем здесь, а вы шагайте!» После двух размолвок, сначала со мной, когда мы наблюдали за лагерем ренегатов, а потом с Калугой, в результате которой Выдра еще и схлопотал по морде, он больше не пытался в открытую командовать, лишь бурчал да бросал злобные взгляды. «Чтобы решить вопрос, нам нужны деньги или драгметалл», – произнес я. «Я про это забыл сказать Птахе, и у нас с Калугой ничего нет, так что выкладывайте наличку». «Да идите вы в лес гулять», – напрягся Выдра. «Сами разбирайтесь». Я улыбнулся ему. «Ты не понял, мохнатый. Мы сильные и смелые, но у нас нет денег. Без денег мы в чуме, вполне вероятно, ничего не сможем сделать. Да мы даже в него не войдем, то есть не выполним задание. Поэтому, если вы с Лютиком сейчас не поделитесь, то мы с Калугой садимся в тачку и едем назад. Причем вас двоих с собой не берем. Приезжаем в городище», — Калуга подхватил, — «и там докладываем Птахе по форме. Так, мол, и так, товарищ Пташка, твой мохнатозадый подчиненный пожадился, поэтому задание с честью провалено». «Ну езжайте», – ощерился Выдра. «Ты пока назад доедешь, еще немного, и все, ты уже, считай, мертвец. Так что тебя это не спасет, и поэтому ты никуда не поедешь, а сейчас почешешь в чум. Не обязательно в центральные ворота соваться, вокруг ограда. Вот и лезьте через нее». «Там поверху патрули ходят», — заметил Лютик. «Не такие уж они плотные. Пусть разбираются с патрулями. Это не наши проблемы». «Жалко, что ли?» — пожал плечами второй краевец и полез в карман. Выдра повысил голос. «Не давай им денег!» Он схватил было Лютика за кисть, но тот оттолкнул его руку. И Выдра прошипел. «Ты что делаешь?» Чё раскомандовался? Лютик даже не посмотрел на него. Протянул мне ладонь, на которой лежали монеты и три серебряных бруска размером с патроны от карбайна. «Больше нет. Выдра, свои давай». «Ни хвоста мутантского от меня не получите!» — выкрикнул тот и отскочил назад, схватился за тост, погрозил нам кулаком. «Вот вам, а не мои деньги!» «Ну и дурак!» – пожал я плечами, сгребая сбережения Лютика. «А ты не волнуйся, Птаха тебе это должен будет компенсировать. Я ему скажу, когда вернемся». «Да мне начхать вообще-то», – ответил он. «Молодец. Скажи, ты был в отряде зверовода, когда они пытались вывести дочку травника из чума?» «Ясное дело», – ответил он и хлопнул себя по поясу, где болтался пришитый волчий хвост. «Я же из этих». «Как тогда все было? Нам надо знать, прежде чем идти». Лютик, поразмыслив, махнул рукой на выдру, который отошел за кабину и там зло громыхал крышкой капота. «Не люблю болтать. Лучше он». Мохнатый головой, если и услышал, никак на предложение рассказать про нападение на чум не отреагировал, а только отвернулся от нас. Чехол с тозом ему мешал. Выдра снял его, положил на край капота, а сам по пояс залез внутрь, принялся громыхать и лязгать. «Да этот удавится, бандану свою сожрет, в улей к пчелам залезет, а ничего нам не станет рассказывать», – заметил Калуга. «Давай, малой, поведай правду, что там в поселении интересного?» «Про поселение ничего не знаю», – возразил тот. «Мы поздно вечером подвалили, ночью вывалили, темно было». «Сейчас тоже вечер», – указал я. «Не. Сейчас светлее». «Да, что тут скажешь. Вытянуть из Лютика сведения трудновато. И не потому, что зажимает, а потому, что не гораздо говорить. Все же я не отставал». «Как входили внутрь?» Он снова задумался. Мы ждали. Я пробормотал: «Отойду по нужде». И шагнул к зарослям. Позади Калуга уже начал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, когда краевец заговорил. «Разделились. 10 человек в чум, 10 снаружи. Это сняли». Он снова хлопнул по повязке. «Я был снаружи. Зверовод с другими внутрь». Я оглянулся. С каждым словом Лютик говорил все медленнее, а под конец замолчал в явном напряге. На лбу его пролегли две глубокие складки. «И?» – стал помогать Калуга. «Вот пошли они внутрь». «Поодиночке», – кивнул краевец. «И парами, чтобы не спалиться». «Ага, чтобы охрана на воротах ничего не заподозрила. Молодец, душевно излагаешь. И как дальше?» «Дальше мы ждем. Вдруг там взрыв, а не наружу». «Через ворота?» – уточнил я, возвращаясь. «Не, сбоку. Подорвали там. У зверовода динамит был. Наружу и бегом. Кричат: ходу. А следом местные пацаны. Ну, со стволами эти. Бойцы чумака», – помог я. «Ага, там их прозвали полицаями. Так они за нами, а мы от них. У нас трое раненых, а двоих они вообще положили». «Так, ладно». Я побарабанил пальцами по прикладу карбайна, размышляя. Птаха говорил, что Катя это работает в каком-то, что ли, госпитале? «Больничка. Не работает. Хозяйка. Ну и работает, наверное». «То есть сама содержит? Любопытно. А где этот госпиталь точно находится? Как охраняется? Ты не в курсе?» Он ничего не ответил, только задвигалась быстрее челюсть. Я поглядел в сторону капота. Выдра, выпрямившись над откинутой крышкой, смотрел на нас и слушал. Но когда я повернул к нему голову, снова нагнулся. «Ох, создаст он скоро проблемы». «Ладно, решаем вопросы по мере их поступления». Поняв, что больше от Лютика ничего интересного не добьемся, мы с Калугой переглянулись. Он кивнул, и я сказал: «Ну, значит, мы пошли. А вы ждите нас здесь и будьте наготове. Может, вернемся тихо, а может, с большим шумом. Так что не спать».